Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить? Шекспир. Зевс, Асклепий и Геракл, перестаньте спорить друг с другом, как люди. Это неприлично и недопустимо на перу богов. Геракл. Зевс, неужели ты позволишь этому колдуну возлежать выше меня? Асклепий. Клянусь Зевсом, так и должно быть. Я это заслужил больше тебя. Лукиан. Он мне сказал, я верный друг, и моего коснулся платье. Как не похожи на объятия прикосновения этих рук. Ахматова. Часть третья. Разорванная связь времен. Глава первая. О восстановлении не приходилось и думать. В корпусе корабля зияла исполинская рана. После осмотра разрушений Ольга призналась, «Мне и в голову не пришло, что можно так выправить траекторию корабля. Я растерялась. Уничтожение аннигиляторов — такой недопустимый вариант защиты. Я носила ключ как брелок или медальон. Как ты мог вспомнить о ключе, Элли?» «Вероятно, потому что я в последние дни думаю только о недопустимом, только о невероятностях. К тому же, когда мы сдали волопас Орлану, неповрежденный, я часто в плену вспоминал, что был еще такой выход, как уничтожение аннигиляторов. К счастью, вам тогда удалось ограничиться перепутыванием схемы МУМ. Что сегодня за нас, кажется, сделали враги?» С горечью сказал я. К этому времени стало ясно, что и МУМ быстро не восстановить. Внешне она казалась такой же неповрежденной, как и МУМ Тарана, но если та как-то действовала, путая причины со следствиями, то это не принимало и не выдавало сигналов. Она просто не работала. Была непостижимая сложность в сочетании слов. Просто не работала. Зато ручное управление удалось наладить. Авен опять мог двигаться, но примитивным движением, без сверхбыстрых расчетов ситуации. Он потерял свою мгновенную ориентировку в космосе. Он был быстр, сообразителен и точен лишь в меру быстроты, сообразительности и точности дежурных штурманов. Для галактических рейсов такой корабль уже не годился. Ожившая связь донесла депешу Олега. «Сообщите, что с вами!» «Авен! Сообщите, что с вами!» «Сообщите, что с вами!» Следующим извещением был приказ мне и Ольге прибыть на флагманский звездолет и информация о потерях. Погибло 3/4 эскадры. Телец и 12 галактических грузовиков из 14. На Козероге и Змееносце тоже были разлажены МУМ, и механики не давали гарантии быстрого восстановления. На Козероге мне на грудь кинулась Мэри. Она оплакивала меня, будто я погиб. Я вытер ее слезы и посоветовал вглядеться. Я живой, еще крепкий, и долго собираюсь остаться таким. Я потеряла сознание от ужаса, когда увидела, куда несет Овна. Она всматривалась в меня, словно все не верила, что я возвратился. Вы были так близко от эпицентра взрыва. Лишь теперь до меня дошло, что испытывали на Змееносце и Козероге. Я страшился за них, но еще больше оснований было страшиться за нас. Ромеро горестно сказал тем цитирующим голосом, какой всегда появляется, когда он прибегает к примерам из истории. «Принесли тельца на заклание, дорогой адмирал. Как ни скорбно признаться, но враги могущественнее нас». «Могущественнее ли, не знаю, но хитрей — да». А подавленному Олегу я сказал, «Прошлого не вернуть. Будем думать о будущем. Я тебе задам один вопрос. Постарайся ответить точно. Разладка вашей МУМ происходила двукратно, так?» Мум отказала, потом какие-то секунды снова работала и опять отказала, уже окончательно. Я правильно рисую картину? Все происходило именно так, сказал он, удивленный. А какой ты делаешь отсюда вывод? Очень важный, заверил я и потребовал узкого совещания. Капитаны звездолетов, я, Ромеро, Граций, Орлан, Бродяга. Потом я пошел в консерватор. В прозрачном саркофаге, навеки невозвратимый и навеки нетленный, лежал Лусин. Такой обычный, такой, как бы задремавший, что нельзя было только стоять и молча смотреть на него. И я сказал ему: «Лусин, ты знаешь, я никогда не мстил. Даже за сына, погибшего на третьей планете, не захотел мстить. Он изнемог в прямой борьбе с прямым врагом. Мы попросту оказались в тот момент слабей. Нет, я не мстил за Астра. Ты это знаешь, Лусин. Ты добр, ты нежен душой, Лусин. Ты не позволил бы мне мстить. Но за тебя я отомщу. Ты пал жертвой коварства, а не в честном бою. Я должен отомстить за тебя, Лусин, и за Петри, и за всех товарищей на Тельце, и за Аллана и Леонида, и за аранов, некогда могучий народ, сегодня жалкий, забывший науку, впавший в суеверие. Не спори, Лусин, не возмущайся моей жестокостью. Враги не оставили нам другого выхода, кроме как быть жестокими. Мне тяжело. Мне бесконечно тяжело, Лусин. Но пойми, нет другого выхода. Так я говорил с ним. Так ему одному открывал свою душу. Даже Мэри не смог бы сказать того, в чем признавался и о чем предупреждал его. И я ушел из консерватора, если не успокоенный, то просветленный. Очистил себя от сомнений, знал, что отныне не дам себя разжалобить. Наш путь будет труден, возможно, долг. Я пройду его до конца. Никто не знает своего будущего. Путь и вправду вышел долг, но нет ему конца. Совещание созовем в помещении, экранированном от всех служб корабля. Такое требование я поставил Олегу. Он не нашел лучшего места, чем дракошня. В других экранированных помещениях бродяга бы не поместился. Все уже были на месте, когда я пришел. Камагин и Осима сообщили, что происходило на Змееносце и Козероге. Ольга добавила об Овне. Неведомое поле на всех кораблях отключила Мум от исполнительных механизмов. На Змееносце и Овне — разом, на Козероге — дважды. Кратковременное повторное включение продолжалось несколько секунд, но было достаточно, чтобы отвратить гибель. Ручное управление на Овне и Козероге быстро восстановили. На Змееносце оно не блокировалось. Все корабли до ремонта Мум непригодны для продолжения рейса, к ядру, да и к возвращению на базу тоже. Авен пострадал так сильно, что годился лишь как галактический грузовик. Таким образом, от огромной эскадры остались два малодееспособных звездолета и три грузовых корабля. Олег обратился ко мне. «Совещание созвано по твоему желанию, Элли. Ты обещал сделать важное сообщение». Я начал с того, что задал дракону вопрос. «Бродяга, может ли биологический мозг, могучий мозг, скажем, твой, вмешаться в работу Мум и не так, как мы вмешиваемся, отдавая команды, а как бы дублируя работу всех ее цепей?» Дракон смотрел на меня без обычной иронии. Вопрос был слишком серьезен, чтобы расцвечивать его шуточками. «Ты слишком многого требуешь от обыкновенного биологического мозга, Элли. Мум производит вычисления со скоростью триллионов комбинаций в секунду. Биологический мозг на это не способен. Биологический мозг не математичен, не аналитичен. Он не так раскрывает анатомию ситуации, как охватывает ее пейзажно. Именно так я работал на третьей планете. Ты сказал, бродяга, обыкновенный биологический мозг. И тут же доказал необыкновенность обыкновенного мозга. Ну хорошо, пусть не биологический мозг. Если уж создан такой мыслящий механизм, как МУМ, то могут появиться и конструкции, превосходящие ее. И если такая конструкция, такой мыслящий сверхмощный механизм имеется на нашей эскадре, и, работая в унисон с нашими МУМ, пожелал грубо затормозить их, то это объяснит природу аварии, не так ли? Бродяга промолчал. Олег с недоверием заметил. Нужно доказать, что могущественный враждебный мозг реально находится на одном из кораблей. Он на Козероге. «Его имя?» — крикнул Эллон. Он не любил поднимать вверх голову, но сейчас она взлетела выше, чем это проделывал Орлан. Глубокие глаза Демиурга пылали. Огромный рот хищно вызмеился. Я холодно сказал: «Успокойся, Эллон. Если бы я имел в виду тебя, ты не был бы приглашен на совещание. Тайного лазутчика врагов зовут Оан». Я дал время вдуматься в мое утверждение. Все заговорили разом. Я попросил, чтобы мне поставили вопросы, я на все отвечу. Камагин сказал, что, работая в унисон с МУМ, искажая каждый ее импульс встречными импульсами, надо быть таким же быстродействующим, как МУМ. А для живого существа это неосуществимо. Нужно, стало быть, доказать, что Оан — конструкция в облике существа. Осима добавил, что МУМ потребляет немало специфической энергии специализированных полей. Где Оан мог получить тайно такую энергию? Ольга тоже высказала сомнение. Лазутчик, вмешавшись в работу трех МУМ, должен передавать свои команды на другие звездолеты при помощи каких-то полей, но в пространстве они не зафиксированы. Не мог же он производить физическое действие без физических полей. Орлан заметил, что лазутчик должен постигать замыслы астронавтов, не присутствуя при их разговорах. Должен стать соглядатаем их мыслей. Даже для демиургов это недостижимо, а в империи разрушителей техника подглядывания и подслушивания стояла на высоте. Вряд ли кто усомнится в том. «И у нас кругом такие экраны», — поделился своими соображениями Граций. «Не могу представить себе, как, например, отсюда могла бы произойти утечка информации». «Короче, он должен содержать в себе что-то сверхъестественное», — подвел итог Олег. Я ответил сразу всем. «Что называть сверхъестественным? Любому предку наша способность аннигилировать пространство и двигаться со сверхсветовой скоростью показалась бы сверхъестественной, а мы — рядовые люди. Я настаиваю, мы встретились с удивительными явлениями, объяснение их не может быть неудивительным». И я напомнил, как попал к нам Оан. Он хотел вынырнуть в иные миры в каком-то обратном времени. Если объяснение правильно, то оно удивительно, ибо противоречит тому, что мы пока знаем о течении времени во Вселенной. Все спутники Оана погибли, он один уцелел. Не вторая ли удивительность? Он не только выкрал звездолет, конструкция которого и нам не ясна, но и сумел вырваться на нем в космос, отыскал коллапсирующую звезду, ринулся в ее недра, вырвался из ее смертельных объятий. Не слишком ли длинна цепочка удивительностей? И все эти действия, превосходящие умения и знания людей, демиургов и галактов, совершены представителем полудикарского народа. Не самая ли это большая из удивительностей? Кто он среди своих, свой или чужой? Он обронил, что жестокие боги живут среди аранов в облике аранов. Вот он кто, этот паукообразный мыслитель и инженер, лазутчик Рамиров в стране аранов. Разведчик. Такова его сущность, лишь камуфлированная внешней благопристойностью. А познакомившись с нами, Оан сменил профессию соглядатая среди аранов на профессию соглядатая среди нас, — продолжал я. Он, конечно, не мог трансформироваться в человека, демиурга, галакта, ангела или дракона. Нас мало. Мы сразу бы разоблачили обманщика, но в прежнем облике разгадывать наши планы, выводить из строя наши машины — это он мог. А теперь я докажу, что Оан не только грязный шпион и диверсант, но и гнусный террорист. Он — виновник смерти Лусина. Обернитесь к экрану. На экране появилась картина гибели Лусина. Я много раз разглядывал в одиночестве эту горестную ленту. Меня постоянно мучило ощущение, что я чего-то не ухватываю, чего-то важного не разгадываю. И только возвратившись на Козерог после катастрофы со звездолетами, я понял, где решение загадки. Я взял многоканальный хронометр, друзья. Одни каналы настроены на наши индивидуальные поля, другие ведут поиск полей неизвестных. Смотрите на экран. Вот Лусин и вцепившийся в него оберегатель. Проверьте концентрацию ваших полей на Лусине. Не правда ли? Высокая синхронность. И вот Лусин сбрасывает поле, разящее бросившихся на него ускорителей. И сам рушится в печь от рывка вцепившегося Арана. Вот снова Лусин вызывает охранное поле. Проверьте время, друзья. Лусин вызывает спасительное поле за 0,1 секунды до того, как замыкаются контакты печи. 0,1 секунды с лихвой достаточно для спасения, но поле не появилось. Смотрите, смотрите, оно есть, и его нет. Оно заблокировано чужим полем, неожиданным полем. Наши приборы не засекли его, но оно есть. Оно затормозило наши поля. Время вызова поля и время начала его действия разделены 0,1 секунды. Невероятно длительный интервал. А рядом, взгляните на это, стоит Оан. Ровно 0,1 секунды. Именно эту 0,1 стоит неподвижно, а потом сделал движение в сторону, и с точностью до микросекунды движение его совпадает с исчезновением тормозного поля. Кто, как не он, прогенерировал тормозное поле, погубившее Лусина? Через кого, как не через него, вырвался на 0,1 секунды невидимый тормоз? Я с вызовом оглядел собравшихся. Граций покачал головой. «Элли, твои соображения впечатляющи, но прямые доказательства отсутствуют. Наши анализаторы не обнаружили противополя Оана. И вообще ни один аран не способен порождать силовые поля. Присмотритесь тогда к другому кадру. Ударило наше концентрированное в Лусине поле. Аранов точно камни из пращи расшвыривает». Лишь один стоит неподвижно, как чугунная статуя на легком ветерке. И этот единственный — опять Оан. Сделайте элементарнейший расчет. Сколько должен весить Оан, чтобы вот так, не качнувшись, устоять? Ольга быстро сказала. Не меньше 150 тонн. 150 тонн, друзья. А Оан не весит и 100 килограммов. Неужели и это неубедительно? Адмирал, вы показываете нам причину гибели Лусина, но то, что убило, не всегда убийца, заявил Ромеро. Во всяком случае, в преступном смысле. Я бы предложил поговорить с самим Оаном. Дружески беседовать с убийцей Лусина? Приятельски расспрашивать его? Зачем дружески? Зачем расспросы? В старину для подобных бесед существовал деловой термин — допрос. Допросы бывали с пристрастием и без пристрастия. Хорошо бы Уану устроить допрос с пристрастием, и провести его должны в роли следователя или прокурора вы, а мы будем присутствовать в качестве тех фигур, которые в древнем суде назывались судьями, народными заседателями, адвокатами, а также свидетелями и зрителями. «Странные порядки существовали в вашей древней истории», — промолвил Граций. «Расспросы и допросы с пристрастием и без. Судьи, заседатели, прокуроры, адвокаты, свидетели, зрители. Вы, наверное, очень увлекались судейскими зрелищами. Вероятно, они относились к театру, которым ваши предки, кажется, тоже увлекались. Вот уж к театру судьи и прокуроры не имели отношения», — заверил его Ромеро. «Это, впрочем, не относится к зрителям. Зрители в театрах бывали, особенно когда актеры играли в пьесах преступников и прокуроров. Это всегда было захватывающе интересно». Ромеро, наверное, еще разглагольствовал бы о древних обычаях, но Олег вернул нас к теме. «Было решено произвести допрос завтра». Нетерпеливый Камагин хотел немедленно вызвать Арана, но на это не согласился я. Надо было подготовиться к допросу. «Поговорим теперь о луче, поразившем тельца», — предложил Олег. О луче говорить было нечего. О луче мы ничего не знали. Я повторил то, что уже объяснял Ольге. Рамиры начали войну. Луч — их истребительное оружие. Таким же лучом они уничтожили эскадру Аллана. Ольга заметила, что если так, то невидимые противники искусно варьируют силу оружия. Экипажи первой эскадры погибли, а звездолеты возвратились на базу, ни один из автоматов не сбился с курса. С тельцом расправились страшней. Он начисто испепелен. Удар по красной был еще беспощадней. Там погибало космическое светило, а не крохотный по космическим меркам корабль. Надо смотреть правде в глаза. Защиты против такого оружия мы не имеем. «Задержись, адмирал», — сказал мне Эллен, когда все стали расходиться. Я по обыкновению присел на лапу дракона. Эллен заговорил, жутко искривившись. «Ты меня убедил. Уан — посланец Рамиров. Но не легкомысленно ли устраивать открытый допрос? Если Уан — тот, за кого его принимаем, он ответит расправой с нами». «Почему ты не сказал этого на совещании?» Он еще презрительнее покривился. «Я не поклонник больших совещаний, которые так обожают люди. И у меня есть личная причина говорить наедине. Поразмысли, адмирал. Допрос может накликать новое нападение. У меня нет страха смерти, который так силен у вас и галактов. Мы, демиурги, в этом смысле совершеннее. Но мне жаль Ирину. И тебя жаль, адмирал». Лазутчик Рамиров, конечно, мог на разоблачение его тайной роли ответить ударом. Скинуть маску, как назвал бы Ромеро такой переход от шпионажа к сражению. Но неужели и дальше терпеть на борту предателя? Я похлопал дракона по лапе. «Бродяга, ты один промолчал на совете». «Эллен прав», — прошепелявил дракон, скосив на меня выпуклый оранжево-зеленый глаз. «Ты хочешь припереть Уана к стенке, а его нужно обходить стороной. Благоразумней отказаться от допроса Элли». «Всего благоразумней было бы вообще не соваться в звездное скопление гибнущих миров. Люди далеко не всегда опираются на одно благоразумие. Уана надо разоблачить». «Тогда поговорим о другом», — по-деловому сказал Эллен. «Поле в 150 тонн — пустяк для моих генераторов, даже с 1000 тонн справлюсь. Но нужно помещение, куда было бы удобно сфокусировать охранные генераторы. И надежное экранирование, чтобы Оан не связался со своими. Проводи допрос в консерваторе. Там я обеспечу безопасность. Хорошо, консерватор. Бродяга не сумеет присутствовать, но мы покажем ему стереофильм. Еще один вопрос, адмирал. Как ты собираешься допрашивать Оана, если он заранее знает все твои еще не поставленные вопросы? Или ты забыл о его способности свободно проникать в наши мысли? Постараюсь контролировать свои мысли. О чем я не буду думать, того Оан не узнает. Правильно, адмирал. Мы с Ириной провели исследование мыслительных способностей Оана, без его ведома, конечно, и узнали, что Оан читает только возникающие в его присутствии мысли. Знания, просто хранящиеся в нашем мозгу, ему недоступны. Почему это так? Вы тоже раскрыли? Как и все электрические пауки, Оан обладает изощренной способностью воспринимать микропотенциалы мозга. Он электрически ощущает наши мысли. Вот и вся разгадка. И завтра я устрою ему неожиданность. Наполню консерватор микроразрядами, которые затушуют электрическую картину мозга. Теперь скажи, Эллен, какая у тебя личная причина беседовать не при всех? Ты не догадываешься, адмирал? Его сумрачные глаза горели. Самолюбие, столь непомерное, что перекрывало все остальные чувства, звучало в каждом слове. Ты нервничал, пока я не назвал Оана. Уж не опасался ли ты, что предателем я объявлю тебя? Да. Да! — закричал он, подпрыгивая на тонких ногах. — Именно это. И знаешь, о чем я думал? — Откуда мне знать твои мысли? — А надо бы, адмирал. Оан читает наши мысли, и ему проще, чем нам. Я думал о том, что если ты обвинишь меня, я не сумею оправдаться. Обвинение будет сильнее оправданий, ибо целенаправленно, ибо подбирает только нужные факты, а остальные игнорирует, ибо выстраивает подобранные факты в прочную связь причин и следствий. Меня охватил страх, адмирал. Не думал, что тебе знакомо такое чувство, Эллен. Оно мне не знакомо, когда думаю о врагах. Но вас боюсь. Боюсь не силы вашей, а ваших заблуждений, убедительности ошибок, доказательности просчетов, заразительности непонимания. Мы разные. Между нами отчуждение. Быть может, лишь через 1000 лет это преодолеют. Я испугался, Элли, признаюсь. Я положил руку на его плечо. Он не был человеком и любил подчеркивать свою нечеловечность. Он фрондировал своей особостью. Если бы на звездолете имелись дети, он с наслаждением пугал бы их. Но он был иной, чем старался казаться. Я ласково сказал, ты недооцениваешь человеческую проницательность, Эллен. Не потеряй свою человеческую проницательность при завтрашнем допросе, предостерег он.